Проложенная турецкими строителями по центральной улице бетонка была идеально ровной. Машина будто летела, сама стремилась набрать все большую и большую скорость. Он притормаживал, не потому что боялся кого-то сбить, просто жива в памяти недавняя авария. Месяц назад за городом он не справился с машиной и перевернулся. УАЗик всмятку, сам Чеснухин отделался легкими ушибами. Машину списали, даже никакого дела не завели. До этого зимой он спалил газель, разогревал двигатель и не досмотрел. Бывает. Газель тоже списали. Начальник Бугров его прикрывал надежно. Впрочем, и он, Чеснухин, прикрывал начальника. Тот практически находился в постоянном запое, редко выходил на работу. Любил время проводить с девушками, к тому же не брезговал залезать в государственный карман. С главной улицы Чеснухин свернул по направлению к микрорайону энергетиков. Еще сбавил скорость машины, набрал по мобильнику номер. Ответил веселый женский голос. Чеснухин сразу понял, что отвечающая крепко выпивши. «Я на подъезде. Вурдакову не звонила?» «В тоне начальственность, крепость». «Звонила. Сказали, что на катере куда-то уплыл». «Ладно, подъеду, обговорим». Чеснухин отключил телефон. Еще раз свернул, проехал по проулку и остановился у подъезда пятиэтажки, броско выкрашенный в оранжевый, темно-голубой и белый цвета. Стал подниматься на четвертый этаж. У Чеснухина были короткие, тонкие ноги, слегка кривоватые. Переболел в детстве рахитом. Чуть выпирал живот, лицо круглое, глуповатое, а глаза маленькие, быстро бегающие. Он выглядел значительно старше своих лет. И это его самого удивляло. Вроде ничем не болел, питался отменно. Правда, одно время выпивал крепко. Но кто нынче не пьет? Он не хотел стареть. Он желал всегда быть в центре внимания женского пола. На звонок металлическая дверь быстро открылась. Ирина была в цветастом длинном халате с распущенными темными волосами. Карие глаза ее хмельно и весело поблескивали. «Я к тебе еще и по делу», — с порога заявил Чеснухин. «Это дело нужное для тебя и для меня. Предстоит дельце провернуть». Они прошли в залу. Двухкомнатная квартира богато обставлена современной мебелью и просто шикарно отремонтирована. Теперь это называют евроремонтом. Чеснухин развалился в мягком большом кресле, закинул ногу на ногу, достал из кармана сигареты, задымил. Ему нравилась собственная расслабленность, уют и чистота в квартире. Ирина принесла с кухни водку в графине, на тарелке лимон, сыр и ветчину. Чеснухин оживился. Ему захотелось выпить. «Так какое предложение?» Сделав небольшой глоток водки, спросила Ирина. «Погоди, не торопись!» Он проглотил водку, закусил лимоном. Лимон был странным на вкус и цвет, и запах от него исходил вовсе не лимонный. «Надо рыбу толкануть Вурдакову или еще кому-нибудь. 5 бочонков — это 1100 деревянных. Глупо терять такие деньги. Я ж просил тебя влезть в доверие к этому торгашу». «Пыталась. Полный облом. Он другой схвачен». «Ну разве я когда-нибудь тебе плохое советовал? Пригрела турка на 3 месяца.